Эпилог. Дорога домой. В самой глубине Инферно, там, где живут самые сильные его обитатели, не признающие ничью власть и лишь изредка отвечающие на призыв смертных, на дорогу выкинуло человека. То ли это был неудачник, споткнувшийся и потерявший невидимость, то ли наоборот везунчик, чья плавающая в море пустоты тюрьма наконец-то добралась до реальности. 3 года. Еле слышно шептал он. 3 года вместо 100, и я смог вернуться. Любой демон, услышав такое, сказал бы, что это невозможно. Пустоту не обмануть. Разве что редкий мудрец предположил бы, что чисто теоретически можно подкармливать своей кровью сущности по ту сторону границы острова. Если делать это регулярно, то их напор может начать двигать остров, выкинув его в итоге в обычный мир. Но никто и никогда не слышал о том, чтобы такое хоть кто-то притворял в реальность. В этот момент человека заметил мелкий падальщик, бегающий неподалеку. Самое бесправное существо в этих землях, способное разве что доесть остатки внутренностей, оставленных более сильными сородичами, а порой и просто вылизать пролившуюся на землю кровь. Хотя для жителей более цивилизованных земель его 70-й уровень мог бы показаться чем-то устрашающим. Человек же и не подумал обращать на него внимание. Падальщик продолжал подкрадываться, не веря в свою удачу. Добыча всего лишь 65-го уровня не может ему навредить, и он наконец-то хоть раз в жизни поест в волю. Прыжок! И тут же в руках у человека появился меч, пылающий еле заметным синим пламенем. Любой знающий демон с уважением бы покачал головой и подтвердил, что тут наложено усиление не меньше плюс 7. В итоге клинок легко пробил броню падальщика, и по земле покатилась сначала лапа, а потом и голова незадачливого создания. Все как обычно, более слабый проиграл и покинул этот мир. Человек же растворил меч в воздухе, протянул руку над трупом, потом довольно хмыкнул и спрятал что-то в рюкзак за спиной. Он огляделся по сторонам и уже собрался идти в сторону ближайших гор, как вдруг сделал несколько жестов, похожих на какой-то странный ритуал. Было видно, как привычным движением руки он открывает старое системное сообщение и с удивительной на этом лице улыбкой, особенно в таком месте, читает его. «Получен квест «Дорога домой». Вернитесь к тем, кто вас ждет. Ограничение. Как только хоть кто-то потеряет веру в ваше возвращение, задание будет провалено. Награда. Свой род». Человек закрыл все еще активный квест, а потом, как будто дав выход скопившейся внутри силе, во весь голос прокричал: «Ждите! Я уже рядом!» Крик подхватило эхо и понесло в разные стороны. Вскоре в десятках и даже сотнях километров от этого места огромные и древние демоны, бредущие по своим делам, начали останавливаться и оборачиваться в одном направлении. Впервые за многие тысячелетия кто-то, не боясь ничего, возвещал о своем появлении. Это вызов? И кто же это такой мог забрести на самые дальние задворки мироздания?